Я им покажу. Лейтенант Артем Пеклеванный жил во флотском полуэкипаже, ожидая назначения на боевой корабль. Тянулись серые береговые будни, изредка скрашиваемые вечерами в клубе. Сколько же можно ждать? Но как бы то ни было, когда его спрашивали о назначении, Артем, не задумываясь, отвечал. «Я миноносник. Меня отправят на эсминец». Лейтенант и не представлял себе иное. Он любил эти легкие стремительные корабли, созданные для лихих смертоносных ударов. Корабли, готовые вынырнуть из тумана, развернуться, поразить и снова мгновенно сгинуть в морском ненастье. «Я миноносник». Он был им на Тихом океане, мечтал об этих кораблях еще в поезде, и мечты не слабели, наоборот, росли и крепли. «Лейтенант Пеклеванный, вас вызывает контр-адмирал Сайманов». Артем вскочил с койки, на которой сидел, и, одернув китель, переспросил. «Меня?» «Да, к Сайманову». Наконец-то лейтенант облегченно вздохнул. Контр-адмирал принял его в своем прокуренном кабинете, из окон которого виднелся вспененный рейд. Пеклеванный испытал некоторую робость при виде этого грузного пожилого моряка, который не спеша листал его личное дело. Сесть офицеру контр-адмирал не предложил, и Артем на вытяжку стоял перед ним, озирая увешанные картами стены. «Артем Аркадьевич, так-так», — сказал Сайманов. «Плавали на эсминцах, за границей не были. Комсомолец, так-так». Он посмотрел на офицера в упор. «Чего-то не найду. Где у вас здесь записаны дисциплинарные взыскания?» «У меня их никогда не было, товарищ контр-адмирал», — гордо просиял Артем. «Так уж никогда и не было», — усмехнулся Сайманов, и Пеклеванному показалось, что не вылезая он всю службу с гауптвахты, и контр-адмирал сам бы кинулся ему в объятия. «Никогда не было, товарищ контр-адмирал», — повторил Артем. — Ага, вот нашел, — сказал Сайманов. Курсанту Пеклеванному объявлен строгий выговор за превышение власти старшины класса. Теперь можете садиться. Лейтенант сел, как в лужу. — Извините, пожалуйста, — смущенно бормотал он, — но я честное слово забыл. Не подумайте, что я хотел скрыть. — Нет, что вы, — успокоил его Сайманов. — У вас здесь так много благодарностей, даже ценные подарки. Не очень хорошие характеристики. Вам в училище кто читал морскую практику? Авраамов. Это хороший моряк. А минное дело? Слесарев. Я его, кажется, не знаю. А вот скажите мне, пожалуйста, — спросил контр-адмирал, — за что вы получили значок «Отличник ВМФ»? Я удачно провел стрельбы миноносца. Так-так. А почему же вы его не носите на груди? Пеклеванный немного растерялся. Я его носил на Тихоокеанском. Но здесь все офицеры кругом орденоносцы, как-то неудобно ходить со значком. Подумают еще, вот нашел чем хвастаться. Да, откровенно рассмеялся контр-адмирал. Значком здесь, конечно, никого не удивишь. Ну а сейчас вы тоже, наверное, хотели бы попасть на миноносец. Да, товарищ контр-адмирал. Я знаю, мягко улыбнулся Сайманов. Вся флотская молодежь мечтает об этих кораблях. Что ж, это хорошая школа для моряка, но вы, товарищ Пеклеванный, на миноносец не попадете. Артем почувствовал, как у него что-то оборвалось в груди, и когда взял себя в руки, услышал. Обыкновенные рыбаки должны постичь военное искусство, чтобы громить врагов наверняка. Вы назначаетесь помощником командира этого корабля. Вся тяжесть боевой подготовки ложится на вас. Работы предстоит много. Но команда корабля, спаянная работой на промысле, готова преодолеть любые трудности, и успех обеспечен. Сейчас вы отправитесь на патрульное судно «Аскольд» для прохождения на нем службы. Пеклеванный вдруг захотел сказать о своей давнишней мечте, о миноносцах, о том, что только на этих кораблях он сможет по-настоящему проявить себя как офицер флота, но суровая флотская дисциплина сделала свое дело раньше, чем он успел об этом подумать. Артем встал, вытянул руки по швам и неожиданно для самого себя четко сказал: «Есть отправляться на патрульное судно «Аскольд». Учтите, товарищ Пеклеванный, что на «Аскольде» воевать и работать надо особенно хорошо. Там капитан Рябинин. Вы, наверное, что-нибудь о нем уже слышали?» Пеклеванный вспомнил эшелон 14 бис, тесное четвертое купе. Ирина Павловна ему говорит: «Капитан Аскольда первый проник в малодоступные районы моря, но это еще не все». «Да, я слышал о Рябинине». «Ну и замечательно. Берите в строевом отделе документы и отправляйтесь. Шлюпка ждет у третьего причала. Можете идти». «Есть идти. Кстати, захватите в приемный спутника. Тоже на Аскольд». В приемный Артем подошел к одному офицеру, который почему-то показался ему старым рыбаком. «Простите, вы не на Аскольд?» «Нет, я с берегового поста службы наблюдений и связи». Пиклеванный обратился с вопросом к другому офицеру. «Никак нет», — ответил тот. «Я Стральщиков». «Это я на Аскольд», — раздался женский голос. Артем обернулся и увидел невысокую девушку в морском кителе с погонами лейтенанта медицинской службы. Легко поднявшись с дивана, она пошла ему навстречу, как-то застенчиво склонив голову на бок. «Китежева», — назвалась она и добавила, — «Варя, а вы тоже на Аскольд?» «Да», — ответил Пиклеванный, сердито куснув губу. «Очевидно, на шлюпку пойдем вместе?» «Хорошо», — согласилась она. Уже спускаясь с крутизны сопки к заливу, лейтенант Пиклеванный доверительно сказал: «Посылают нас с вами доктор на какой-то траулер. Воображаю, как он пахнет рыбой. Трошечкой, как говорят здесь». Варя внимательно посмотрела на него, рассмеялась. «Вы знаете, я все равно ничего не понимаю в кораблях, но море люблю. Раньше служила в транспортной авиации, тоже морской, и мне стоило большого труда добиться перевода на корабль». Пиклеванный искоса взглянул на нее. Придерживая от ветра берет с серебряной эмблемой врача, она шла, наклонившись вперед, и яркий здоровый румянец играл на ее щеках. Лицо у нее было круглое и белое, как у всех северянок, а волосы истинно черные, словно у цыганки. «Конечно», — раздраженно подумал Пиклеванный, «разве она что-нибудь понимает в кораблях?» И он зашагал вперед так быстро, что чемоданы закачались и заскрипели в его крепких руках. В самом конце причала прыгала на волнах пузатая корабельная шлюпка. Матросы в зюйдвестках удерживали ее от ударов о сваи. «Со Аскольда?» — спросил Артем. «Далеко стоите?» «Да нет, всего полчаса ходу. Гребцы хорошие», — ответил матрос, сидевший на руле. «Мы вас давно ждем». «Прежде», — строго заметил Пиклеванный, «чем разговаривать с незнакомым офицером, надобно представиться ему. Так, по-моему, учит устав». «Мы еще не знаем, чему он учит. А зовут меня Платов, тралмейстер. Меня интересует звание, а не профессия». «Нет у меня звания», — ответил матрос, начиная злиться. «А профессия, что ж, моей профессии люди завидовали». Грузно качнувшись, шлюпка отошла от причала. Варя села на кормовую банку, поджав под себя ноги. На днище плескалась вода. Пиклеванный окинул гребцов быстрым проницательным взглядом. Все были как на подбор, сильные молодые парни. Шлюпка, несмотря на волну и ветер, шла ходка. От ровных ударов весел по бортам разбегалась лохматая пена. Китежева повернулась к Артему, тихо спросила: «Вы всегда такой, товарищ лейтенант?» «Какой такой?» «Ну вот, строгий такой». «Я не требую незаконного», — ответил Пиклеванный. «Я требую только то, что положено по службе». «Тогда простите», — извинилась девушка. Платов тем временем рассказывал гребцам. «Так они, значит, и встретились. Ну, слово за слово, а тут, глядь, она и призналась. Никонова, — говорит, — я. И все тут. Ирина-то Павловна об этом мужу скажи, а он такого дела в ящик не положит. Ведь Костя-то Никонов у него великим мастером был. Я уж после него воробей какой-то. Вот тетя Поля и давай ходить по милициям. Нет ли такой? Обрисовывает. Нашла. Ну, тетка сердешная, к себе затащила. Живут». «О чем это вы рассказываете?» — спросила, вмешавшись в матросский разговор, Варя Китежева. «Да вот, товарищ лейтенант, вы как врач подлечили бы одну женщину. Из блокады ленинградской вырвалась, всего натерпелась». «Платов», — остановил матроса Артем, — «прекрати разговоры». «А вы мне не тыкайте», — огрызнулся бывший тралмейстер. «Со мной сам главный капитан флотилии на «вы» разговаривает. А то я тоже могу тебе тыкнуть. Так тыкну». «Товарищ Платов, прекратите разговоры». «Вот так-то лучше». «А еще лучше помолчать, когда вам говорят. Вы отвлекаете гребцов от дела». «Что ж, можно и помолчать». «Да не можно, а есть молчать, повторите». «Ну, есть молчать», — обиделся тралмейстер. «Еще раз, без всяких «ну». «Есть молчать!» «И впредь только так», — твердо заключил Пиклеванный. «Я вижу, что у вас нет никакой дисциплины. Научитесь, будете по одной половице бегать». «У нас половиц нету», — ответил кто-то с носа шлюпки, опуская лицо вниз. «Половицы в избе остались». «Черт знает что», — подумал Артем. «Хоть кол на их голове тиши». Варенька Китежева, сделав хитрое лицо, снова обратилась к Пиклеванному. «Товарищ лейтенант, теперь я должна вам подчиняться?» «Да, согласно уставу корабельной службы». «А у вас есть этот устав?» Пиклеванный хлопнул рукой по своему чемодану. «Конечно, есть». «Ой, вы не откажете в такой любезности? Дайте мне почитать его, пожалуйста. А то, имея такого начальника, как вы, я боюсь сложить свою буйную голову на гауптвахте». «Прямо по носу эсминец!» — крикнул Баковый. Пиклеванный вытянулся вперед всем телом, жадно всматриваясь. По заливу шел миноносец. Покачивалась его палуба, вместе с ней качались орудия, матросы. Минута, и они поравнялись. Корабль пронесся мимо, обдав шлюпку теплом вентиляторов, и понес свой высокий запрокинутый мостик дальше в сторону океана. Миноносец быстро таял вдали, и казалось, что вместе с ним тают последние надежды лейтенанта. Когда же корабль совсем скрылся из виду, Пиклеванный натянул фуражку поглубже, поднял воротник шинели и сидел так до самого Мурманска, молчаливый и сумрачный. В доке было шумно и тесно. Аскольд, вытащенный из воды, уже успел обстроиться лесами, и матросы, стоя на них, сдирали с бортов ракушку и зеленую слизь водорослей. Варя, как зачарованная, осматривала корабль, заглядывала в решетки кингстонов и даже попробовала повернуть лопасть винта. Пиклеванный бегло осмотрел корабль снаружи. «Старая лоханка», — подумал он об Аскольде, — «вонючий трескалов», и сразу поднялся по сходни на верхнюю палубу. Рябинин встретил нового помощника сдержанно и даже суховато. Первое, что запомнилось Артему в капитане — глаза, по-детски ясные и чистые, наполненные каким-то тихим, спокойным сиянием. Капитан смотрел на молодого лейтенанта свежо и открыто, и каждый свой вопрос будто бы дополнял прямым, откровенным взглядом. И каюта у него была просторная, светлая, проветренная, в ней стояло только самое необходимое — стол, койка с пробковым матрацем и два привинченных к палубе кресла. «Дисциплина на Аскольде», — говорил Рябинин, посасывая свою короткую трубку, — «всегда была хорошей, но теперь требуется установить новую форму взаимоотношений между людьми. Час тому назад привезли два орудия. Завтра или послезавтра рабочие поставят их на палубе. Надо сразу взяться за подготовку комендоров. Потом мы поговорим обо всем подробнее, а сейчас можете отдохнуть после дороги. Номер вашей каюты 4. Рябинин был несколько растерян, когда на пороге его каюты появилась женщина. Пусть даже в форме военно-морского врача, но все-таки юбка, чулочки, туфельки, беретик. На такую уж не гаркнешь. «Контр-адмирал Сайманов знает о вашем назначении?» — спросил Рябинин, усаживая девушку напротив себя. «Он же меня и направил». Ну ладно. Вы бы только, Варвара Михайловна, поберегли туфли. Не так шагнете и каблуки долой». Рябинин велел буфетчику принести чаю и печенье. «Извините», — сказал он, — «у нас больше ничего нет. Мы в пище всегда были непривередливы. Вы сыпьте сахару побольше, не смущайтесь». «Ой, я такая нахалка, что никогда не смущаюсь. К тому же я сегодня ничего еще не ела». Варенька Китежева положила 3 ложки сахара в стакан чаю, аккуратно подобрала с вазочки все печенье. Рябинин смотрел, как она с аппетитом ест, аккуратно облизывая свои румяные полные губы, и ему начинала нравиться эта девушка. «Если так еще и работать будете, тогда, уверяю вас, мы будем большими друзьями. Я, честно говоря, не испытываю доверия к людям, которые долго ковыряются в тарелке». Китежева рассмеялась и протянула капитану засургученный пакет со своим личным делом. «Да нет, я читать не буду», — сказал Рябинин. «Тем более, что в медицине ничего не смыслю». «Но здесь не о медицине, здесь обо мне». «Все равно. Прочитай в другой раз. Я привык знакомиться с людьми не по бумагам». Он проводил ее до двери лазарета и позвал к себе новоиспеченного боцмана Хмырова. «Если только», — пригрозил он, — «я хоть раз услышу теперь, что на палубе кто-нибудь матюгнется, то я...»